Он летел вперед, смотрел на звезды мертвыми очами. Не раз в бездонности рушились миры, не раз труба архангела трубила, но не была добычей для игры его великолепная могила. Покорность. Только усталый достоин молиться богам, только влюбленный ступать по весенним лугам. На небе звезды и тихая грусть на земле, тихая пусть прозвучала и тает во мгле. Это покорность. Приди и склонись надо мной, бледная дева под траурно-черной фатой. Край мой печален, затерян в болотной глуши. Нету прекраснее края для скорбной души. Вон порыжевшие кочки и мокрый овраг. Я для него отрешаюсь от призрачных благ. Что я, влюблен или просто смертельно устал? Так хорошо, что мой взор наконец отблистал. Тихо смотрю, как степная колышется зыбь. Тихо внимаю, как плачет болотная выпь. Рыцарь с цепью. Слышу гулы завывания призывающих рогов. И я снова конквистадор, покоритель городов. Словно раб я был закован, жил униженный в плену и забыл неблагодарный про могучую весну. Она пришла, ступая над рубинами цветов, и ревнивая разбила сталь мучительных оков. Я опять иду по скалам, пью студеные струи, под дыханием океана раны зажили мои. Но вступая, обновленный в неизвестную страну, ничего я не забуду, ничего не прокляну. И чтоб помнить каждый подвиг и возвышенности степь, я к серебряному шлему прикую стальную цепь. Христос. Он идет путем жемчужным по садам береговым. Люди заняты ненужным, люди заняты земным. Здравствуй, пастырь, рыбы, здравствуй. Вас зову я навсегда, чтоб блюсти иную паству, и иные не вода. Лучше ли рыбы или овцы человеческой души? Вы, небесные торговцы, не считайте барыши. Ведь не домик в Галилее вам награда за труды, светлый рай, что розовее самой розовой звезды. Солнце близится к плетину, слышно веяние конца, но отрадно будет сыну в доме нежного отца. Не томит, не мучит выбор, что пленительней чудес. Идут пастух и рыбарь за искателем небес. Маркиз де Карабас. Ауслендеру. Сергей Абрамович Ауслендер, 1886-1943 годы, прозаик. В стихотворении воспроизведен эпизод из сказки Шарля Перро «Кот в сапогах». Весенний лес певучий светил, черные радостные поля. Сегодня я впервые встретил за старой Ригой журавля. Смотрю на тающую глыбу, на отблеск розовых зерниц, а умный кот мой ловит рыбу и в сеть заманивает птиц.